Я совсем не жду звонка от мамы, но он меня радует. Сажусь в кресло, кручусь в нем, разговаривая на темы, которые никак не связаны с моей личной жизнью или работой. Это помогает отвлечься, абстрагироваться от навязчивой боли. «Погоди, как папу выписали? Я ничего не понимаю». Мама принимается рассказывать детали сего события, а я вся напрягаюсь, покрываюсь загрубевшими волосками. «То есть он сейчас дома? Как так? Я же только с ним виделась, и он...» Вспоминаю нашу беседу по душам, теплое объятие и приятное молчание, лежа на больничной кровати. «Повидайся с ним, и все сама узнаешь. Твой отец — кремень, так что...» Финальная фраза мамы выбивает весь воздух из моих легких. Я замираю с открытым ртом, перевариваю информацию, а потом шустро собираюсь и покидаю кабинет. «Ин, если что-то срочное, звони мне, ладно?» Мои каблуки стучат по итальянской плитке, отбивая четкий дотошный ритм. «Хорошо». Я шлю Ине сухую улыбку, толкаю тяжелую дверь и, выйдя на воздух, немедля шагаю к машине с Борисом. Боря вздрагивает, когда я постукиваю по окну и неестественно улыбаюсь. Нажав кнопку управления стеклоподъемником, убирает прозрачную преграду между нами. «Вы сегодня рано. Ты знал, что папу выписали?» «Илья Витальевич дома?» Брови Бори выстраиваются домиком, нижняя губа отвисает. «Ясно, едем к нему». Город сегодня особенно дышит весной. Май вытесняет апрельскую серость и потихоньку прогоняет седые тучи. Я минуту или две не выхожу из машины, поглядывая на высотку, гадая, какую историю придумает папа, объясняя свой побег. Ведь это на самом деле побег. Он слаб, ему надо восстанавливать силы, а не играть в героя. «Мне тебя ждать?» Прямой взор Бори меня слегка морозит. И он всегда так смотрит. Внутрь, в самую глубь. «Да, подожди, пожалуйста. Я надеюсь, что не задержусь». «Есть, капитан!» Чеканит ладонью толба, игриво отдавая мне честь, а я выбираюсь на волю и не очень уверенно шагаю к подъезду. Что мне скажет папа? Я не знаю. Похоже, я не знаю никого из членов своей семьи. Вдох и преодолеваю расстояние через весь холл с гулким эхом. Мое сердце бьется так, что отзвуки наполняют все пространство с высокими потолками. В лифте пытаюсь собрать мысли по цепочке, но звенья рвутся в процессе. Теряю заветные и очень ценные моменты. Я чувствую, нечто безумно важное ускользает от меня. Щелк! Дверцы разъезжаются, я выхожу из кабины и следую к квартире, выбивая каблуками тяжелые шаги. Постучав в дверь, слышу возню по ту сторону. Опустив голову, прихлопываю по поверхности сумочки. «Варя!» Папа трет шею сзади и следом проходится ладонью по гладкой щеке. «Как Павел Юрьевич тебя отпустил?» «Проходи, поговорим». Я прохожу мимо него, оставляя после себя легкий ветерок. «Просто уму непостижимо, что тебя выписали!» Я качаю головой, стряхивая волосы на лицо. «Успокойся, со мной все хорошо». «Хорошо?» «Так». Папа кладет обе руки мне на плечи. «Давай-ка ты выдохнешь. Я понимаю, ты за меня волнуешься, но я уверяю тебя, со мной все хорошо. Сколько раз мне это еще повторить?» «Нисколько. Нисколько, пап!» Отхожу назад, и он выдыхает. «На меня столько всего навалилось, что я не знаю, о чем вперед думать». «Если ты о Феде...» «Нет, пап, не о нем». «Тогда о чем?» Папа шевелит седыми бровями. «Позже. Сейчас тебе нужно сохранять самообладание». «Да, я спокоен, как тюлень». Между нами пара шагов. Я смотрю на него и замечаю следы от капельниц на сгибе локтя, отпечатки от лейкопластыря. Он храбрится, но по факту всего несколько часов назад покинул больничную палату. «Я все решу сама. Ты же мне доверяешь?» «Доверяю. Именно поэтому меня тревожит твое нынешнее состояние». «Пап!» «Я думал о Феде». Приподнимаю руку, выставляя барьер. Сейчас я не желаю слушать о брате, возникшем спустя столько лет. «Послушай», — не унимается мой папа. «Будь с ним аккуратна. Это все, о чем я прошу». «А разве ты не хотел, чтобы мы породнились?» Слово «породнились» беру в невидимые кавычки. «Я хоть раз об этом говорил. Ты вбежала в палату вся в слезах, притихла на моем плече, а я рассказывала свои ошибки. Ошибки, которую совершил однажды, много лет назад». «Значит, Федя ошибка?» «Варь, для меня только вы с Любашей настоящая семья. Я не оставил Федю, потому что виню себя за ту самую ошибку с Ирен. И на этом все. У меня нет к нему теплых чувств или желания наверстать упущенные года. Просто нет. Он уже взрослый мужчина, и, кстати, он сам вернулся в Россию. Я даже не знала о его приезде, пока ты не пришла тогда в истерике». «Как же Франсуа? Папа не в курсе?» «Не в курсе о блистательной роли сына в фильме под названием «Обмани сестру и представься ей французом». Я сглатываю довольно шумно. Теперь я не сомневаюсь, с моим новоявленным братом что-то не так. Я ведь пришла сюда не о Феде разговаривать. Объясни мне, почему ты сбежал из больницы». Папа улыбается, обнажая доброе естество. «Начнем с того, что я устал изо дня в день видеть Айгуль. Ты знала, что эта медсестра – самая надоедливая медсестра в мире?» «Это ее работа, пап. И, к слову, ей доплачивали за наилучший уход». «Да, но...» Папа возле меня обнимает за плечи. «Кажется, она чересчур перегнула палку. Дошло до того, что стала кормить меня с ложечки». Папа в своем репертуаре, а я позволяю ему чуть приукрасить картинку. Совершенно забываю о Дане, с которым хотела поговорить на чистоту. Илье Витальевичу опять удается перевернуть мое настроение в положительное русло и хоть ненадолго вернуть меня в 10-летний возраст.